и пишу к вам с неограниченной искренностью, как к отцу родному, прося вас нисколько не думать о моей простуде и не останавливаться удостаивать меня вашими приказаниями. И с больным глазом Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме я пламенно усерден в верноподданнической службе и убеждаю вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке никак не брить мне затылка от вашего драгоценного мне доверия. Третьего дня принесли мне повестку о секретном пакете, это было воскресенье, и по правилам почту получить было нельзя. Получил вчера, а сегодня доношу вам в ответ, кажется, нельзя поспешнее. Коротенькое, но заключающее в себе важность, приказание ваше я прочитал не раз, и, затаив от всех в душе моей тайну вопроса, хотя и был тотчас готов ответствовать вам, что касательно политических в Европе обстоятельств, здесь, благодарение Господу, в народном духе ничего дурного не видно и не слышно. Но желал проверить изыскиваемые мною основательные сведения и поехал как будто пить чай к здешнему главе, богачу и владельцу огромной фабрики Лепешкину. Я не балую купцов частыми посещениями за их визиты. И особенно Лепешкин тем более рад моим приездам и, когда нет никого, беседует со мной довольно искренно. Извлечение из разговора с ним яснее покажет незаметную для хозяина дома проверку моих сведений о духе народа. Начало всякого разговора теперь... «Чужие края» — так и началось. Потом он за келью стал говорить о непомерной слабости Щербатова к Лужину, московскому обер-полицмейстеру того времени, о затруднениях головы Градского им угождать. А потом, что прошедший вторник Щербатов, московский генерал-губернатор, присылал за ним и просил его, что как до него дошли сведения, что будто некоторые фабриканты хотят ссылать фабричных, то чтобы убеждать их оставить, и чтобы они не притесняли их в расчетах. Голова вследствие этого созвал старост, которые имеют влияние на фабрики, и они доставили через несколько дней сведения, что никто не думает ссылать фабричных, и расчетов притеснительных нигде нет. Так и доложил Лепешкин Щербатову, вразумляя его, что никто из купцов не ссылает рабочих. А к Пасхе они сами в свои селения отходят. И после святой, недели через две, судя по разливам рек, они опять возвращаются. Лепешкин сам не понимает, с чего Щербатов это взял. И мне это дало прямой случай взойти с головой в разговор о фабричных. Фабричные, — говорил Лепешкин, — думали, что будет война, но боялись не французов и не войны, а большого рекрутского набора. А теперь благодарят Бога, что нет набора, а как заслышали о французах, то, право, закипели русским духом, так поговаривая. Ведь уже было, что у них закружилась голова на Руси. Хотелось отведать, каковы русские. И вообще Лепешкин говорит, что так тихи, так ведут себя, что лучше требовать нельзя. Прибавлю еще, что и в иностранцах, магазинщиках и ремесленниках заметно не только сожаление, но даже омерзение к переворотам, случившимся за границей. Дай Бог, чтобы я и впредь вам мог докладывать такие сведения о русском духе. Ей-богу, теперь все тихо. У русских в душе Бог и царь. Что этого тверже? И верьте, что это здесь всему основание.